тысячи свечей, жизни всех людей тают и плывут с надеждой. А любовь солнечных лучей их посильней нагрей. Времена несут всех неизбежно. Ночь тает в темноте, плывут за горизонт к подлинной судьбе, к водопаду вниз. Ветер просвистел всем до тех ворот, где каждый сам себе ждал награду. Сердце стрелы мы, запахи весны, хлеба, зерна, горсть, все в ладони гладкие, белый свет. Зажигай день, побеждай тень и просвещает свет. Понимает суть, как всем мешает лень, как под колесо камень она попадает. Тысячи свечей жизни всех людей тают и плывут с надеждой.